Глава 4. В Байдарах. Барбаров и Шершнев с группой коммунаров, Комардиновым, Шведом и Старчаковой оторвались от колонны, быстро уходя вперед. Долина расширялась. Вдалеке, на склоне горы, ласточкиными гнездами влеплен поселок. Подойдя ближе, мы увидели маленькие сакли с плоскими крышами, одна над другой. Их разделяли узкие улочки, круто падающие вниз. Сакли вросли в зелень садов и ярких цветов в огороженных двориках. Пройдя дальше, мы увидели на равнине другой поселок, похожий на наши украинские деревушки. Послышался сигнал «Сбор музыкантов». Хозяева взяли свои инструменты и быстро построились. За ними строилась вся колонна. Со знамени снят чехол. Впереди дорогу перегородила отара овец. Они подняли густые клубы пыли и жалобно блеяли. Левшаков повернулся лицом к оркестру, поднял руку, и по его команде «Раз-два» оркестр громыхнул марш «Бойкий шаг». Строй выровнялся и подтянулся. Куда девалась дневная усталость? Шли пружинным молодецким шагом, как всегда ходили дзержинцы по городским улицам и на парадах. Овцы сгрудились, поджав курдюки и вытянув шеи. Чабаны засуетились, что-то крича и размахивая бичами. Ничего не помогало. Еще немного, и Виктор Тимофеевич сошелся бы с ними стенка на стенку. Но что это? Семен Колобалин, кому-то грозя кулаком, бегом тащил огромного барана за крутые рога в сторону от дороги. И отара сдвинулась с места и потянулась за вожаком. Дорога свободна. К вожаку Семен добирался чуть ли не по спинам овец и теперь, отряхиваясь от пыли, шел вдоль строя. «Ну и здоровый, чертяка! Его тягнешь, а вин лоба наставив бы тысь. Не было часу, а то б я с ним позабавлялся!» Коротко рапортовал Антону Семеновичу, включаясь в строевой шаг. Операция Колобалина развеселила строй. Кто-то заговорил о шашлыке. Колонну встретили Шершнев и Комардинов и повели с дороги по мягкому лугу долины в сторону горы. Под горой, покрытой густой зеленью деревьев, остановились на большой привал. Вечер. Солнце опустилось за горы, и в долине быстро наступили сумерки. Взводные командиры хлопотали над сооружением костров, добывая сухие ветки с горы соседнего леса. Приводили себя в порядок, мылись, отряхивали от пыли немудреную одежду. С появлением обоза получали продукты, брезенты, одеяло и устраивались на ночлег прямо в лесу. Много травы для постелей, ею устилали ложа под брезентами. В ауле замерцали огоньки, очерчивая светлячками густой темный фон горы. Вспыхнули и наши костры. Яркое пламя весело поднималось в темное небо, с потрескиванием рассыпая искры. Варили полевой запорожский кулеш с салом. Вася Кравченко пшено отмерял банкой по счету без вершков. Вершки ловко отгребал ладонью в мешок. Степан Акимович, заметив скупость Васьки, в шутку сказал: «Ну и Василь, дай тебе волю, за раз куркулем сделаешься». «Да шо вы, Степан Акимович, я ж по правде меряю», — обиделся Вася. В это время Маня Бобина попросила муки на заправку. Девочки варили ужин по-своему. «Не-не, мукычки не дам, девчатка, не положено по рациону», — мягко отвел просьбу Кравченко, разводя руками. «И правда, куркуль. Сам як мукычка», — покраснела Бобина и гордо отошла, не настаивая. Кулеш варился густой. Развариваясь, пшено колокотало и булькало, выбрасывая горячие комочки. Заправляли шкварками с луком, бросали лавровый лист, солили с частыми пробами на вкус. Вместе с паром потянуло таким запахом, от которого сами собой потекли слюнки. Вслед за кулешом кипятили чай. Еще из дома сохранились кулебяки. Их испел на дорогу Карпа Филиппович с напутствием: «Нехай едять!» Они причерствели, но какой здоровый хруст пошел в этой чудной байдарской долине. В байдарах нас не оставили в одиночестве. Лагерь окружили местные жители, вначале дети, а за ними взрослые. Появились представители местной власти, культработники, молодежь, парни и девчата. Они окружили Барбарова и вели разговор как со старым знакомым. Здесь же вертелись Комардинов и Швед, как помощники Барбарова. Швед в коммуне – признанный оратор. На всех ответственных собраниях, где полагалось выступать с речью по поручению комсомола, выдвигался Швед. Он небольшого роста, крепкого сложения. Глаза большие, серые. До Шведа в коммуне ораторствовал Комардинов, но Швед его потеснил, и Васька отошел на второй план. Возможно, что на почве ораторского искусства они сдружились. Местную молодежь и власти привлек наш оркестр. Барбаров с помощниками разведали обстановку до подхода коммуны и совместно с комсомольцами решили организовать встречу. Комсомольцев немного в селении, в основном из русских и украинских ребят. Место встречи в летнем сельском клубе. Он недавно построен. После ужина нас пригласили на смычку зрителями байдар. Небольшое дощатое строение с открытой сценой, и перед ним деревянные скамейки на деревянных столбиках. Здесь уже собрался народ, слышался гул голосов. Люди стояли по сторонам, не занимая мест. Коммуна подошла строем. На сцену внесли наше знамя, ассистенты замерли рядом. Сцена освещалась висячими керосиновыми лампами с жестяными абажурами. Стол накрыт красной скатертью. Когда мы разместились в амфитеатре, на сцену поднялся секретарь местной комсомольской организации, председатель Осуави Ахима, еще два пожилых человека – Барбаров, Швед и Старчакова. Несмелых хозяев мы приглашали занять места рядом с нами. Садилась молодежь, а старшая из аула остались стоять. Коротким выступлением собрание открыл секретарь ячейки. Он кратко представил нас, пояснил, кто мы такие, почему здесь и куда направляемся. Затем слово предоставили Шведу. После горячего приветствия Швед рассказал о коммуне, о нашем труде и учебе, о коллективе ребят, оставшихся без родителей и возрожденных советской властью и чекистами к новой трудовой жизни. Он с гордостью подчеркнул, что мы носим славное имя первого чекиста страны, Феликса Эдмундовича Дзержинского, и что никогда, ни при каких обстоятельствах не обесчестим это дорогое имя. Коснулся вкратце нашего похода отдыха, предоставленного коммунарами наградой за труд и учебу. Вначале он говорил тихо, но постепенно голос его крепчал, придавая уверенность и значимость всей фигуре оратора. Затем перешел к грандиозным событиям в стране, перечисляя стройки пятилетки и говоря о рождении новых заводов, фабрик, электростанций, каждая из которых радует трудящихся и рождает новый энтузиазм и размах. Швед говорил искренне, горячо, умело управляя интонациями. Закончил свою речь страстными словами. «За нами будущее, товарищи! Мы горячо верим в наш светлый завтрашний день!» И никаким враждебным силам нас не сломить. Пусть живет и крепнет боевая смычка города и деревни. Да здравствует великий Ленин, вождь и организатор коммунистической партии, вдохновитель всех наших побед. Ему громко аплодировали, многие встали. В это время наши комсомольцы запели «Интернационал». Его подхватил оркестр, встали все присутствующие и пели. Собрание, посвященное встрече, превратилось в митинг. За Шведом выступили председатель молодой артели, секретарь ячейки, виноградари, члены артели, чабаны. Они говорили о трудностях на новом пути, о недостатках, плохой обеспеченности инвентарем, о том, что им еще мешают бывшие богатеи, об остатках бандитизма. Но в словах не было безнадежности и упадничества. Они тоже верили в завтрашний день. Подумалось, что и мы, и они, разделенные многими километрами, проживая в разных районах страны, делаем одно и то же дело, боремся за общие интересы. После официальной части устроили объединенный концерт. Начался он короткой цирковой программой. Мы увидели знакомую собачку, бойко составляющую слова из ярких букв. В одном месте она перепутала буквы и не получила лакомства. Хозяин ее строго пожурил, она сложила ушки и виновато клонила голову на лапки. Увидев поощрительный знак, исправила ошибку и ушла со сцены на задних лапках под аплодисменты зрителей. «Учись!» подтолкнул Калашкина Гришка Соколов, шмыгнув носом. «Каштанка лучше», — заключил Витька. «Она пела». «А ты хуже читаешь и не поешь», — нетерпеливо махнул рукой на Калашкина Гришка, вытягивая шею к сцене. Там выступал фокусник, глотая шпаги, из пустого ящичка вытягивал разноцветные ленты, опутывая ими себя и помощницу. После выпустил десятка два голубей и снова их куда-то спрятал, открывая нам пустой ящик. Всех удивил его заключительный номер. На глазах у зрителей выпил ведро воды. Потушили лампы и увидели, что из его рта вырывается пламя, как из форсунки, освещая сцену. А когда зажгли свет, в ведре снова обнаружили воду. Это подтвердили правдоискатели Панов и Терентьюк, сбегавшие на сцену и ткнувшие пальцы в ведро. Нашу программу Терский начал немым конферансье. Вместе с публикой смеялись и крымские горы. Хор исполнил «Мы кузнецы», «Наш паровоз». Лена Соколова хорошо прочитала стихотворение Светлова «Гренада». Ее вызывали на бис. Шура Сыромятникова и Мотя Петкова под оркестр танцевали татарский танец. Он вызвал оживление, дружеские аплодисменты. Вся композиция танца, законченное движение, грациозность и легкость с чисто национальными чертами характеризовали хорошую подготовку танцовщиц. Вместе со всеми дружно аплодировала цирковая труппа артистов. Их мнение было особенно дорого. Заключали программу музыкальной шуткой, фрагментами из украинской сюиты Левшакова и виртуозным турецким маршем. Его звуки сколыхнули всю тишину Байдарской долины, теряясь где-то далеко в лесах и горах. В лагере поддерживались костры, Они светились в разных местах, привлекая к себе, создавая уют и особое тепло. После команды «Вольно! Разойдись!» вместе с гостями облепили костры и продолжили дружественную беседу. Пели украинские песни. Как хорошо они звучали здесь, в горной долине, вдалеке от родного дома. От них веяло грустью и задушевностью. Антон Семенович, Дидоренко и Барбара проверили посты. Они казались чем-то озабоченными и приказали усилить охрану лагеря дополнительно 3 постами с часовыми и подчасками. На винтовке выдали по обойме боевых патронов. Посты усилили старшими коммунарами и студентами вузов из бывших колонистов-горьковцев, которые проводили каникулы в наших походах. Караул возглавил сам Колобалин. Перестройка сделана так осторожно, что о ней знали только прямые участники. В 11 часов вечера с гостями попрощались. Приказ дан спать. Сигнала ко сну не было. Теперь укладывались в мягкие постели. В стане девчат тихие смешки, какая-то возня, шорох. Втайне от хлопцев, отгороженные корзинками, они делили молоко. Его притащила Белинина чуть ли не ведро. Захлебываясь от возбуждения, рассказывала. «И такая хороша старушенция, я иду, а вона коровку доить». «Доню, каже, чи не пать можешь мне подоить, бо ця корова така скажена, хоть почеши ей за вухом». Я чесала-чесала, а як побачила, що бабуля дюжа стара, то и сама доила. «Чи не брешешь ты, Нинка?» – забеспокоилась Зина Носик. «Может, ты ведьма?» Но молоко все же выпили и, наконец, угомонились. Я еще долго не мог уснуть. Вспомнил рассказ Антона Семеновича. Перед закрытыми глазами, как на киноленте, поплыли яркие картины. Представлялись шатры кочевников в этой долине. Меж них скакал татарский конник, которого видел в оружейной палате в Москве. И все вдруг заволоклось туманом, дымом пожарищ сгинуло. И вот спят, разметавшись в разных позах, потомки хазар, печенегов, запорожских казаков, русских богатырей и татар. Какое удивительное смешение племен и народов успокоилось в глубоком сне дружбы и согласия. Утреннюю тишину нарушил сигнал. Подъем. Было еще темно. С гор спустился туман, забивший долину, как ватой. Вставать не хотелось. В стороне фыркали лошади. Обозные готовились к погрузке. Ахмед, Керим и Селим, коренные жители Байдар, обступили Степана Акимовича и требовали доплаты за услуги. Они заломили высокую цену, и Дидоренко возражал. По их словам, доплата нужна на корм лошадей, на ремонт обуви. «Ваши лошади овсом не балованы. Видно, как вы их кормите. Одна сухая шкура и на подметки не годится. Не на то просите. Зачем обижаешь, хозяин? Тут ваш жирный конь не шагает, падать будет. Наш идет, овес надо», — настаивал Керим. «Что и чего, разговор ненужный. Не дашь, не поедем», — отрезал Селим. В затянувшийся спор вмешался Антон Семенович. «Поехали, товарищи, на корм и сбрую дадим». Ахмед хлопнул в ладоши и потер ими знак скрепления договора. Светало. Густой туман медленно выползал из долины, как по трубе, открывая темные горы и небо. Спят байдары. Наш сигнал разбудил петухов, и, вспомнив свои обязанности, они распелись на разные голоса и на все лады. Вскоре в окнах замелькали редкие огоньки. Короткий завтрак, уборка лагеря. В 4 часа покидаем обжитую стоянку байдарского аула. За байдарами дорога сузилась и пошла в гору. Нас сопровождали веселый гомон птиц и темная полоса леса. Час марша привел нас в нормальное состояние. Пропали лень и остатки сонного настроения. Лесные массивы то поднимались над дорогой, то отпускались в глубокие балки, перемежались с живописными зелеными полянами и лугами. Следопыты разбрелись по лесу. Кто-то набрел на лещину с орехами. Увлекшись орехами, нагоняли колонну бегом. От байдар шел с нами проводник, один из местных жителей татар. Его порекомендовали байдарские комсомольцы. Он приветлив и словоохотлив. И, видать, не новичок в вождении экскурсий. Хорошо ориентируется в родных местах. Проводник шел впереди вместе с Барбаровым и группой любознательных ребят. В легкой одежде и обуви, покрытой бронзой загара, он легко шагал, ничем не стесненный и не связанный. Барбаров, напротив, затянут воинским ремнем, на котором справа висела увесистая кобура, а слева на портупее тяжелая сумка с планшетом и книжками. Сапоги печатали армейский шаг. Коротая время, он рассказывал эпизоды о покорении Крыма русскими армиями Румянцева и Суворова. «Подтянись!» – скомандовал Антон Семенович, ожидая отставших, которые, услышав команду, бегом выскакивали из-под укрытий деревьев и из всех щелей. Кончилась узкая дорога. Перед нами выросло нечто из серого камня с массивным перекрытием. Ворота. Мы остановились и умолкли, пораженные увиденным. Это была грань между тем, что было, и тем, что теперь предстало перед нашими глазами. Слева все заполнило огненное зарево, от которого нет сил оторваться и увидеть что-то другое. Из необозримой глади выплывал огромный шар, легко и плавно, словно кто-то его подталкивал невидимой сильной рукой из глубин моря. Вот он оторвался от черты слияния воды и неба и поплыл. Все ожило, засверкало искрами, и море, и небо, и земля. Осветились розовым сиянием отвесные скалы, острыми шпилями уходящие ввысь и падающие куда-то в пропасть. С высоты обозрения, как из-за гигантского занавеса, открылся легкий простор воздуха, неба и моря. Оно спокойное, чистое и, казалось, просвеченное на большие глубины. От моря по склону всходила к нам полоса сплошной зелени, сверкающей прекрасными красками света и тени. Все покорело, в груди останавливалось дыхание, хотя воздух был легок, свеж, наполнен неизведанным смешением запахов трав, зелени и моря. Когда поднималось солнце, на крыше ворот уже маячило несколько верхолазов, застывших в неподвижных картинных позах. И вдруг, как провозвестник начала дня, как гимн всему живому, грянул интернационал. В груди сдавило, перехватило дыхание, и покатились слезы. Отчего? Может быть, ошеломила награда за все невзгоды прошлой короткой жизни? Может быть, это очищение от человеческой скверны и полет в будущее, сильное и прекрасное? Кто знает, что потрясло так неожиданно и сильно в эти короткие минуты. Очнувшись, я увидел и почувствовал, что какое-то подобие душевной бури коснулось и других, что я не один такой сентиментальный размазня.